Глава 8. Беловодская зима навалилась на славный Нью-Китишград всей своей тяжестью. Выпавший в воскресенье слабый снежок уже ночью превратился в настоящий снегопад, а утром понедельника разразилась первая магическая буря. Приходу бури обрадовались все, как и густому снегу, упавшему на город. Дело в том, что буря повысила в городе магический фон, и все, кому не хватало подпитки тонизирующих амулетов, взбодрились. Если в уделах внешки приходилось запускать стабилизирующие вышки, то в Китеже обитало столько людей, в той или иной степени поглощающих энергию, что действие бурь сглаживалось и никому не приносило ни малейших проблем. Что же касается снега, то коммунальные службы к нему были полностью готовы. Еще засветло по улицам с тихим рокотом покатились снегоуборочные машины. Все это благолепие я наблюдал из спальни через окно, которое выходило в накрытый белоснежным покрывалом двор. Правда, надолго этот покров не задержится, потому что наши старики оказались не менее деловыми, чем коммунальные службы Китежа. Дед Анджей уже вышел во двор с широкой лопатой. Словно маленький комбайн, он устремился к воротам, оставляя за собой аккуратную тропинку. Следом, явно решив изменить схему тренировки, за снег взялись Гена и сонно-угрюмый Вадик в легких спортивных костюмах. Но эти точно не замерзнут, и скоро от них начнет валить пар, как от паровозов. Да уж, нет большего удовольствия, чем наблюдать за тем, как другие работают. Впрочем, картина спящей Элли тоже радовала взгляд. Хотя безмятежной моя подруга оставалась недолго, ведь запах принесенного тетушкой Пинк кофе уже проник в ее сон. Свою порцию я к этому времени успел ополовинить. Хорошо, хоть хватило совести не сожрать положенную мне часть омлета, который приготовила тетушка Пин. «Завтрак в постель», — промурлыкала Эля, втянув в себя воздух, но так и не открыв глаза. «Скажи еще, что это ты сам приготовил». «Да», — с улыбкой ответил я, причем делал это нагишом в одном переднике. Правда, тетушка Пин не поняла всей романтичности этой картины и выгнала меня из кухни. «Ты серьезно?» Эля села на кровати, прикрывая простынёй грудь. «Конечно шучу», — хмыкнул я, увидев ее озадаченное личико. «Ты видишь у меня на голове шишку? А она бы была, заявись я на кухню в столь непотребном виде. Тебе помочь устроиться с этой штукой?» Под штукой я подразумевал специальную подставку для приема пищи в постели. И где тетушка ее только нашла? Если честно, питание в постели я считал прерогативой исключительно серьезно больных людей. С другой стороны, не хотелось портить момент. «Нет, я сначала в душ, а потом мы сядем за стол, как все нормальные люди», — в очередной раз порадовала меня Эля. На секунду меня даже кольнуло огорчение, что весной мы расстанемся на целых 10 месяцев, если не навсегда. Но тут уж ничего не поделаешь. Даже наличие у меня изрядного количества истинного серебра пока ничего не меняло в жизненных раскладах. Эля появилась из ванной комнаты в халате и с очаровательно мокрыми волосами. Затем она с такой жадностью накинулась на омлет, что у меня даже слюнки потекли. После завтрака мы немного подурачились, но в пределах разумного. В отличие от меня, у нее был жесткий рабочий график. Уже полностью одетая, Эльвира искала телефон для вызова такси, а я снова подошел к окну, повинуясь странному чувству неправильности отдельно взятого сегмента мира вокруг меня. Вряд ли это предчувствие угрозы. Просто в ментальной изнанке появилась едва заметная, но настораживающая нотка. Во дворе вроде все нормально. Мало того, там появилась Златка и внесла серьезные изменения в общий план уборки снега. Она организовала половину снегоуборочной команды на создание монументального снеговика, который явно задержится здесь надолго. Так что же меня насторожило? Ответ пришел через мгновение, когда открылась калитка в наших воротах. «Эля, повремени пока с вызовом такси». «А что случилось?» Пыхнув любопытством, она подошла поближе, а затем выдала такую волну беспокойства, что мне пришлось ее успокаивать. «Все нормально, он нам не враг». Я был не слишком уверен в высказанном утверждении, но точно не собирался пугать Элю еще больше. «Ты знаешь, кто это?» Напряженным голосом, явно не понимая моего спокойствия, спросила лекарка. Ей этот персонаж явно неплохо знаком, и мне стало даже любопытно, откуда такая осведомленность. «Знаю. Побудь, пожалуйста, в спальне», — попросил я и, поцеловав ее в висок, быстрым шагом направился к двери. Мне действительно был известен человек, вошедший в освобожденную от снега калитку. Когда я выскочил на крыльцо, торопливо натягивая на себя пальто и шляпу, истинный боярин Котов, правая рука князя Буслаева, все еще стоял у ворот, с легкой улыбкой наблюдая за процессом создания снеговика. Все наши, без сомнения, узнали боярина, но чтобы не пугать Златку, продолжали делать вид, что ничего эдакого не происходит. Молодой боярин тоже не стал пыжиться и требовать к себе особого внимания, и это как минимум обнадеживало. «Приветствую вас в нашем доме, уважаемый дар!» Обозначив легкий поклон, обратился я к боярину, как это положено в кругах магов. Тот в ответ насмешливо улыбнулся, но без злых ноток сказал: «С момента нашей прошлой встречи вы стали намного более куртуазны в общении, дар Зимин. В чужой монастырь со своими правилами не лезут. Там мы были на моей земле и играли по моим правилам. Хотите чаю? Наши повара делают шикарнейшие блины и ватрушки. Рюмка медовухи под такой морозец тоже не будет лишней, даже с утреца». Ментальная защита парня была непробиваемой, но лицом он владел еще недостаточно хорошо. Похоже, мне удалось удивить, пусть и молодого, но уже битого жизнью ушкуйника. Он явно рассчитывал на какой угодно прием, но только не такой. «Боюсь, что мне придется отказаться от вашего гостеприимства. Князь хочет видеть вас, и он, как вы сами понимаете, не любит ждать». Атмосфера во дворе мгновенно похолодела, и мороз здесь был совершенно ни при чем. Я ощутил за своей спиной целый каскад разнообразных эмоций, причем настолько ярких, что пришлось подавать рукой знак общего спокойствия. Котов с интересом оценивал нашу реакцию и не спешил с продолжением, давая мне возможность подумать. Еще один плюсик к уже сложившемуся у меня образу импульсивного истинного мага. Он явно еще не успел пройти слишком далеко по тропе, уводящей мага от человечности в какие инопланетянские дали. Если честно, этот истинный чародей начинал мне нравиться, но вот его предложение пугало своей непредсказуемостью. Он явно хочет увести меня в княжескую башню, и не факт, что мне удастся выбраться оттуда. Сразу мелькнула мысль позвонить Ане, но это будет выглядеть не очень красиво. Остается надеяться на то, что общепринятые в Китеже правила и договорные формулы хоть что-то значат для князей, которые очень далеки от народа. «Под гарантию безопасности?» — осторожно произнес я. В ответ истинный боярин понимающе улыбнулся. «Под гарантию безопасности. И это не мое слово, а слово моего господина». Стало легче, но не так уж сильно. Моих познаний в подводных течениях местного общества для таких событийных скачков явно недостаточно. «Я могу взять с собой сопровождающего?» «Конечно», — кивнул боярин. «Одного. И постарайтесь не переусердствовать с оружием. Это бессмысленно и не принято при посещении башни. Жду вас в машине». Обозначив кивком поклон, он нырнул обратно в открытую калитку, которую, кстати, следовало бы держать закрытой. Хотя... Развернувшись, я подошел к собравшимся вместе соратникам. Златки и дядюшки Чхана здесь уже не было. «Пан, ты закрывал калитку?» «Уверен в этом». В порыве усердия поляк даже ткнул себя кулаком в прикрытую полушубком грудь. «Ладно, не суть важно». Повернувшись к Гене, я добавил: «Собирайся, поедем в гости». «Сборка?» «Ноль. Только защиту и браслет опричника. Ну и паук оставь на всякий случай». «Под защитой я имею в виду не ледяной доспех», — добавил я, уловив легкую перемену в настроении напарника. «Они дали гарантию безопасности». В ответ на недоверчивое фырканье баламута и выброс неуверенности от остальных я лишь отмахнулся. В спальне меня с нетерпением ждала до предела напряженная Эля. «Это же был ближник князя Буслаева, которого прозвали скульптор». «Да», — ответил я, и вместо того, чтобы поинтересоваться, откуда она знает и боярина, и князя, задал совсем другой вопрос. «А почему скульптор?» «Да потому что в подземельях своей башни он лепит жутких монстров, которые выглядят как ангелы», — повысив голос, выдала Эльвира. «Эля, ты же маг жизни и не должна верить в городские байки». «Именно по этой причине я в них и верю», — не унималась лекарка. «Что ему нужно от тебя?» «Не имею ни малейшего понятия, но собираюсь это выяснить», — честно признался я. «Ты что, рехнулся?» От Эли веяло страхом. «Она беспокоилась за меня». Если честно, это было приятно. «Все будет хорошо. Князь дал гарантию безопасности. Пусть он засунет себе эту гарантию знаешь куда? Она дошла до пика нервного напряжения, но я вновь окутал ее теплой аурой спокойствия и нежности. Так нечестно, уткнувшись носом мне в грудь, проворчала девушка. Ты обещал не лезть мне в голову. А я и не лезу. Но если хочешь, не стану трогать твои ментальные вспышки. Нет, так хорошо, только опять тянет спать. Сцепив руки у меня за спиной, вздохнула Эля. Обещай, что будешь осторожным и не станешь лезть на рожон. Перед тем, кого ты называешь лепящим монстров-скульптором? Да у меня уже поджилки трясутся. Буду тих и кроток, аки агнец. Я улыбнулся, послав ей волну уверенности, но насчет поджилок не так уж шутил. И до пересказа городских баек я слышал от Коломбины о ее бывшем господине диковатые вещи. Теперь гадай, как такой монстр может отреагировать на убийство своей бывшей подопечной, которой характеристика монстра в облике ангела подходила как нельзя лучше? И все же ехать придется. Солнце, мне пора. Обижать такого человека отказом — не самая умная идея. Но я все равно позвоню Ане, проворчала Эля, словно я собирался ее отговаривать. А вот это как раз очень умная мысль. Эльвира помогала мне одеваться так, словно провожала на войну. В этот раз я решил оставить при себе только ментальный гарнитур и упомянутый при разговоре с Геной паук. Остальное выложил в оружейке. Туда же отправились молниевик и один из рунных метательных ножей, которые Гена наивно решил утаить от меня. За воротами нас ждал целый кортеж из трех одинаковых броневиков. Наша машина на их фоне смотрелась жигуленком рядом с ленд-крузером. Тут явно постарались дорогие мастера тюнинга. С тихим шелестом открылась боковая дверь среднего броневика, так что туда мы и загрузились. Внутри ожидаемо оказалось комфортабельно и даже шикарно. «Выпить во время пути не предлагаю», — заговорил боярин, когда мы расселись. «Медовухи у меня нет, но нужно закупить пару бутылок. Продаете?» «Увы, нет», — с искренним сожалением развел я руками. «То, чем хотел угостить вас, пока лишь полуфабрикат, который выводить на рынок нечестно. А дозревания нужно ждать еще 3 года. Впрочем, с теми темпами, которыми я обрастаю друзьями, запасы закончатся значительно раньше». Боярин перевел взгляд на Гену, словно догадываясь, кто именно является главной угрозой для медовухи. «Друзья, это хорошо», — с какой-то ноткой грусти сказал Котов, задумчиво посмотрев в окно. «Его поведение сильно изменилось со времени нашей прошлой встречи. Внешне передо мной все тот же резкий и прямолинейный ушкуйник в старом, немного помятом котелке, контрастирующем с дорогим пальто. Но теперь в нем не было напряжения стянутой пружины, а наоборот, чувствовалась непонятная расслабленность и печаль». «Извините за то, что вскрыл вашу калитку», — оторвав взгляд от потолка, Котов посмотрел на меня. «Просто, сканируя ваш двор, ощутил нечто такое, чего не испытывал уже очень давно. Чистую радость, без гнили, зависти и корысти. Так, словно попал в детство. Захотелось подсмотреть хоть одним глазком, пока все не переполошились». «Так в чем дело? Приезжайте в гости, у нас всегда такая атмосфера. Званым гостям мы рады и не дичимся их». «Вот об этом я и говорил». Тон ушкуйника стал жестче, и из него исчезла печаль. «Ваше предложение отравлено корыстью». «Мне нужно думать о своих людях, поэтому хватаюсь за любую возможность», — и не думал смущаться я. «Возможно, в моем предложении есть корысть, но там нет ни искренности». Ушкуйник ничего не ответил и опять задумался. «Да уж, за эти несколько месяцев парень действительно изменился». Впрочем, чтобы говорить об изменениях, нужно было общаться с ним подольше. Кто знает, как корежит психику становление молодого истинного мага, особенно под опекой имеющего кошмарную репутацию скульптора. Даже с моим куцым даром пришлось пройти по самой кромке магического безумия, а тут все намного сложнее. В общем, парню можно только посочувствовать. Наше дальнейшее путешествие прошло в тишине, хотя меня постоянно подмывало расспросить, зачем же я понадобился скульптору? Пропускной пост в стене мы проскочили, даже не притормаживая, да и по улицам города неслись явно с нарушениями правил дорожной безопасности. Так что к башне клана Буслаева прибыли очень быстро. Вблизи княжеская собственность не просто впечатляла, а восхищала и одновременно подавляла. Зеркальный монолит сверкал на солнце сотнями тысяч граней, и, казалось, едва мы окажемся внутри, он поглотит нас навсегда. Ох, что-то нехорошие ассоциации полезли мне в голову. Внутри все оказалось еще круче. Башня представляла собой эдакий полый цилиндр-трубу, стенки которой занимали жилые и технические помещения, а свободное пространство отводилось на многоярусный внутренний двор. Большой лифт со стеклянными стенами позволил наилучшим образом оценить гений архитекторов и дизайнеров. Мы стремительно проносились через уровни, и я видел жизнь вассалов князя словно в слайд-шоу. В основном обитатели башни отдыхали в различных рекреационных зонах. Сначала там преобладало искусственное освещение, но чем выше нас возносил лифт, солнечного света становилось больше. Понятия не имею, как они этого добились, но было красиво, особенно когда мы пролетали практически сквозь огромный бассейн с кораллами и рыбой. Мне удалось даже заметить резвящегося дельфина. Там лучи солнца преломлялись в толще зеленоватой воды, давая сказочный эффект. В голове мелькнула мысль, что здесь довольно интересно жить, но странная фантазия об этой золотой клетке улетела вниз вместе с дельфином. Все равно в нашей долине намного красивее, а если приложить средства и усилия, жизнь там станет не менее комфортной, чем здесь. Пред тем, как оказаться в пентхаусе, мы пронеслись сквозь самые настоящие джунгли. Именно они показались мне насквозь искусственными, особенно на фоне воспоминаний о Кроне и ее красотах. Так что в приемную князя я входил без того восхищения, которое владело мной еще 10 секунд назад. Немного пришибленный размахом княжеской башни Баламут, благодаря связи через наруч, тоже встряхнулся и вернул себе привычную собранность. В ответ мне прилетело раздражение и ощущение, что чего-то ему не хватало. Нетрудно догадаться. Автомат и пара гранат вкупе с набором артефактов сделали бы моего друга намного спокойнее. В приемной нас встречала миленькая секретарша, одетая в строгий костюм, который при этом ни на гран не умалял ее сексуальности. Гена расцвел как пион, особенно когда понял, что ему предстоит провести в компании девушки все то время, пока я буду общаться с князем. «Кофе? Чай?» — с располагающей улыбкой спросила у Баламута красавица. «Из ваших рук хоть яду?» «Вот ведь кобелина! Даже перестал переживать о том, что меня может ждать за вон той монументальной дверью. А вот девушка совсем непроста. За ее улыбкой прятался холодный ум, наверняка подкрепленный неслабым интеллектом. Словно отреагировав на мой анализ, она подошла ближе. «Позвольте принять ваше пальто и шляпу». На секунду задумавшись, я активировал захваты в шляпе и оставил обруч на голове. Без него мне будет совсем неуютно. Мой сопровождающий разделся сам, при этом оставив свой мятый котелок на голове. Гена продолжал улыбаться секретарше, и я на всякий случай проверил его ментальное поле. Магического воздействия вроде незаметно, да и девушка была простой недарой. Впрочем, простушка в этом кабинете не может угнездиться по определению. Вздохнув, словно перед прыжком в холодную воду, я потянул за ручку двери, на которую мне указал боярин. Как только перешагнул порог кабинета, то едва не рванул обратно. Вот это действительно мега круто! Казалось, что я в мгновение ока перенесся на запределье. Пейзажи мира в пустоте я видел всего пару секунд, но мне хватило на всю жизнь. Только через пару секунд до всполошившегося инстинкта самосохранения дошло, что все это лишь иллюзия. Да, очень качественная, но все же виртуальность. Но все равно казалось, что кабинет словно перебросили в другой мир. За огромными, почти во все стены окнами, сверкали безумными красками красоты запределья. Но ничего, кроме видимости, здесь не было. Ни давления чудовищного магического фона, ни выедающего душу ощущения присутствия где-то рядом невообразимо опасных существ. Впрочем, насчет отсутствия опасных существ я поторопился, потому что одно здесь точно обитало. Вон, сидит в глубоком кресле, за большим столом. «Впечатляет?» — с улыбкой спросил солидного вида господин, который свою седину носил, словно знак отличия. Да и вообще, князь явно желал показать всему миру, что себя он любит таким, какой есть, и плевать хотел на пластических лекарей. мог бы хоть родинку со щеки свести. С другой стороны, подобное отношение к жизни не может не вызывать уважения. В первый момент, да. Повинуясь жесту хозяина кабинета, я уселся в мягкое кресло перед столом. Боярин Котов без всяких приглашений плюхнулся на диван у стены и замер, вглядываясь в хоровод световых линий на фальшивых небесах иного мира. Скорее всего, его завораживала не сама картинка, а связанные с нею воспоминания. «Только на первых порах?» «Да, ваша светлость», — решил я блеснуть своим знанием этикета. «Осмотревшись, понимаешь, что это только видимость, здесь нет самого главного». «Чего же?» — спросил князь. При этом он даже и не думал прятать эманации искренней заинтересованности. Или же просто играл, фабрикуя эмоции для меня. Ладно, не буду мучить мозг, все равно только запутаюсь. «Ощущение того, что где-то совсем рядом ходит погибель, и жив ты только потому, что пока ей не интересен». «Оригинальный подход», — хмыкнул князь с любопытством, рассматривая меня. «Увы, мои артефакторы пока не столь умелы, чтобы создать ощущение присутствия эфирного существа высшего порядка. Никита Олегович, вы спрашивали себя, для чего я пригласил вас сюда?» «Да у меня уже в голове шумит от роя таких вопросов», — искренне ответил я, полностью убрав блокировку сознания. С первых же секунд общения стало понятно, что закрываться моим артефактом от хозяина — это все равно, что прятаться за зонтиком от автоматчика. «Не буду вас мучить», — явно оценив мое состояние, сказал князь. «Мне просто захотелось посмотреть на вашу искру. Случившееся на станции никак не сходится с тем, что написано о вас в личном деле. Я даже не поверил оценке Миши». В ответ развалившийся в кресле боярин фыркнул, как насмешливый кот. «Теперь же вижу. Он не ошибся», — продолжил князь. «И мне жаль, что Вселенная обделила вас даром, но при этом вы умело используете все, что даровано вам свыше. Стань вы истинным магом, я приложил бы все силы, чтобы заполучить вас в свою команду». От такого заявления, пусть и без малейшего оттенка угрозы, меня откровенно покоробило. «Напрасно вы так реагируете», — прокомментировал мои эмоции князь. «Примучивать мага — дело не только глупое, но и опасное. Не нужно так напрягаться, Никита Олегович. Я не собираюсь на вас как-то влиять. Мне действительно было любопытно посмотреть на еще одну искру таланта, как ценителю великого искусства магии. Никто здесь не собирается вас вербовать и тем более выведывать ваши секреты, к тому же мне они и без того известны. Хотите, я расскажу, что на самом деле произошло на вашей станции?» А вот теперь он удивил, причем не только меня. Скрипнула кожа дивана и от боярина повеяло любопытством. Похоже, князь пока не делился выводами со своим ближайшим помощником. Или же он прямо здесь и сейчас на основе моих реакций закончил информационную мозаику. «Сделайте милость, ваша светлость». Растерявшись, я совсем уже перешел на устаревший стиль. «Всем нам известная Коломбина», — с улыбкой мудрого Каа сказал скульптор, — «решила не ограничиваться детоубийством и вздумала потягаться со мной на моем же поле. В старом мире за несбыточными мечтами ходят в церковь. А у нас, как вы уже, наверное, знаете, с подобными желаниями идут к паучихам. А они и направили ее в вашу долину, где моя бывшая подопечная нашла одно из творений запредельцев, убравшее блокировку ее ментальных возможностей». «Ну вот и все. Сейчас меня начнут разводить на серебро. Может, князь и не способен подслушивать чужие мысли, но по лицу читал, как по открытой книге». «Дар Зимин, никому не нужен металлолом, который остался вам после того, как вы уничтожили конструкт запредельцев». Возникший вопрос явно был написан на моем лбу огромными буквами. «Не уничтожь вы творение запредельцев, мы бы с вами не разговаривали. Возможно, досталось бы и Мише. Хорошо, хоть клетки для сиренов достаточно хрупкие. Вы ведь приложили ее эфирной гранатой?» В ответе он явно не нуждался. «Так я и думал. Клетка для сирена? Так вот, с чем я имел дело. Некий аналог компьютера, сделанный на основе эфирного существа под контролем конструкта, на матрице из истинного серебра и кристаллов. Тогда все понятно. И куски клетки действительно всего лишь металлолом». «Вижу, что вы сделали правильные выводы. Засим не стану вас больше задерживать». От князя повеяло холодком, и не потому, что сменилось его настроение, просто он утратил ко мне интерес. «Надеюсь, вы совершите еще что-нибудь эткое, и мне захочется с вами пообщаться». Я быстренько встал и, чуть поклонившись, вышмыгнул из кабинета. Там действительно стало совсем неуютно. Куда только делся вежливый интеллигент, встретивший меня всего пару минут назад. А вот боярин совершенно не поменялся, и ужесточение ментального фона в кабинете его совершенно не волновало. В приемной стало намного легче, особенно от густой волны удовлетворения и расслабленности баламута. Секретарша сильно влияла на моего друга, причем не имея ни малейших магических способностей. Впрочем, я не знаю, что она там могла подмешать ему в чай, надеюсь, ничего вредного. Гену из приемной пришлось выволакивать едва ли не силой. Боярин смотрел за всем этим с плохо скрываемым весельем. В лифте баламут приуныл. Сразу захотелось напомнить ему, что дома ждет Грета, но я не стал этого делать. И без того чувствовал, что немка начала тяготить его своими замашками. Ничего предосудительного в поведении девушки я не видел. Обычный германский орднунг, пусть и замешанный на юном задоре. Мне бы такая не понравилась изначально, но ведь Гена видел, к чему все идет, но не стал давать задний ход. Плюс ко всему, благодаря наручам я чувствовал, что у него все это так. Последний взбрык мустанга, который скоро подчинится воле седока. Просто внимание красивой женщины польстило мужику, всколыхнуло былое. Но откатом пришло понимание, что пора возвращаться в уютное стойло. Домой вернулись без особых проблем. Боярин мог отправить нас с водителем или вообще вызвать такси, но сопроводил на броневике до самых ворот, и я прекрасно понимал, почему. Так что пригласил парня на обед. Если баламуту нужно было женское внимание, то супермогущественному истинному магу требовалось вспомнить, что такое семейный уют. А у нас этого добра просто завались. Тетушка Чхан крутилась рядом, подкладывая гостю в тарелку самые вкусные куски. Поначалу она дичилась истинного мага, но, инстинктивно угадав причину затаившейся в нем тоски, приободрилась. Златка тоже все правильно почувствовала, поэтому насела на боярина с вопросами, и он сам не заметил, как начал говорить. История у него была печальная и до оскомины тривиальная. До 13 лет Михаил жил в нормальной семье с отцом, матерью и сестренкой. Затем родители развелись, и мать, забрав дочь, против которой не возражал новый муж, укатила за границу, а парень остался с запившим отцом. Через год алкаша лишили родительских прав и отправили Мишу в детдом. После была армия и служба неподалеку от Бобруйска. Неудивительно, что шерстившие соседние страны искатели потенциальных магов не забыли проверить ближайшие окрестности. Дальше был транзит через Запределье. В Беловодье парень попал без сознания, что было явным признаком очень сильного дара. За 3 года в магическом мире он стал опытным ушкуйником, 1,5 раза ходившим в рейды на Запределье. В общем, крут, как Гималаи, а тут размяк. Пусть и чужая семья, пусть на несколько минут, но он вновь ощутил давно забытые эмоции. Правда, длилось это недолго, но оно и понятно. Когда Златка потащила его лепить еще одну снежную бабу, истинный боярин пыхнул смущением и нацепил на себя стальную маску хладнокровного ушкуйника. Осторожно отобрав у девочки свой фартовый котелок, Михаил поблагодарил стариков за обед, попрощался и ушел. Не факт, что у нас появился новый друг, но сделать приятное человеку все равно было отрадно. Да и вообще этот день многое изменил во мне в плане отношений к истинным магам, да и к этому городу. Нью-Китишград уже не казался мне мрачным лесом, где вокруг нас в густой тени нарезает круги злобный волк. Выжил же я как-то после знакомства в кроне с Кикимрой, да и после секса с безумной истинной магиней остался целым и почти непомятым. «Златка, пошли снеговика лепить», — подмигнул я приунывшей девочке. «Большого?» — повеселила она. «Метра 3, не меньше», —